Глава 31. HR. Точки контакта. Выгода. Увеличить привлекательность компании в глазах потенциальных кандидатов и повысить конверсию собеседований. Сложность. Средняя. Бюджет. Зависит от точки контакта. Срок реализации. Зависит от точки контакта. Маркетинг. Точки контакта. Это те моменты, места, ситуации, интерфейсы, когда компания соприкасается с клиентами, а клиенты соприкасаются с компанией. Например, мы отправляем клиенту коммерческое предложение, мы касаемся его. Клиент дозванивается до колл-центра, клиент касается нас. Когда точки контакта хорошие, клиент выбирает нас, клиент остается с нами. Когда точки контакта плохие, клиенты выбирают других, уходят от нас. Маркетинг плюс HR. Концепция точек контакта идеально переносится в HR, в рекрутинг. Чем лучше ваши точки контакта соприкосновения с кандидатами, тем лучше восприятие HR-бренда, тем выше будет конверсия после собеседования. Мы рекомендуем хотя бы по диагонали прочитать книгу Дмитрия Турусина «Точки контакта» и проработать эту тему для HR. А пока несколько рекомендаций с нашей стороны. Основные точки контакта вашей компании и кандидата. Первое. Реклама. Первое знакомство клиента с вашим брендом часто происходит через рекламные материалы. Это могут быть вакансии на работных сайтах, группы в социальных сетях, объявления в интернете, на телевидении или в СМИ. Второе. Сайт. Сайт компании и особенно раздел о вакансиях или раздел о карьере является важной точкой контакта. Третье. Социальные сети. Платформы социальных сетей предоставляют возможность взаимодействовать с кандидатами, делиться новостями и получать обратную связь. Четвертое. Электронная почта. E-mail-маркетинг позволяет поддерживать связь с кандидатами, информировать их о важных новостях. Пятое. Личное общение. Встречи с кандидатами сотрудников компании, представителями HR и будущими руководителями. Это возможность установить более глубокие отношения и продемонстрировать ценность вашего предложения. В первой тройке критериев выбора работодателя у любого кандидата – личность руководителя. Если наш руководитель умеет правильно выстроить личное общение, кандидат на 80% ваш. Шестое. Коммуникации через мессенджеры, в частности, follow-up-письма, о которых мы говорили в главе ранее. Седьмое. Отзывы и рекомендации. Сбор отзывов от кандидатов и сотрудников компании помогает узнать их мнение о вас как работодателе и выявить области для улучшения. Восьмое. Контент-маркетинг. Блоги, статьи и другие формы контента могут служить точками контакта, предоставляя ценную информацию и укрепляя авторитет вашей компании в глазах кандидатов. Девятое. Офис компании, в частности, комната для проведения переговоров. Любое пространство компании кандидат, как и клиент, оценит. Если грязно, плохо, некрасиво, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Для сотрудников важно пространство для них и для клиентов. Десятое. Рейтинги привлекательности как работодателя. Мы указали 10 точек контакта, которые первыми пришли нам в голову. Рекомендуем вам продолжить этот список, принимая во внимание особенности работы вашей компании и отрасли. Этот список могут дополнить, например, визитная карточка, буклет о компании-работодателе, выступления, видеоролики, тестовые задания, тестовый день, руководитель компании, книга о компании, рассылки. Когда вы сформируете свой список точек контакта, все точки контакта надо будет оценить. Плохие, хорошие, отличные. И проработать. Плохие и хорошие сделать отличными. Это и даст максимальный эффект от работы с этой концепцией. От компании с хорошими и отличными HR-точками контакта кандидаты не уходят. Ольга, в 2026 году я собираюсь написать книгу «HR-точки контакта», в которой распишу 100 плюс точек контакта компании-работодателя и технологию работы с ними. Ждите. Первый шаг. Определите 10 главных HR-точек контакта вашей компании.